Я на стене пишу 6 этих букв. Ты молча их прочти, мой тихий друг. Прощай, как гильотина клацает засов. Не остановит солнечных часов моя рука. Бродит по космосу южная ночь, черные дыры, открытые двери. Мы с этой ночью похожи точь в точь. Мантру шепчем, Брэдбери, Брэдбери. Мантру шепчем, Брэдбери, Брэдбери. Прощай, я материком, и ты морем слез. Войну прошел, а грипп не перенес. Прощай, пока не взорван в рай фуникулер. Я верю, верю, встретимся с тобой опять, опять. Бродит по космосу южная ночь, черные дыры, открытые двери. Мы с этой ночью похожи точь в точь. Мантру шепчем, Брэдбери, Брэдбери. Мантру шепчем, Брэдбери, Брэдбери. За тенью тень уходит навсегда, и ждут весны пустые города. Прощай, последний лучик в сердце не угас. Огни зажгутся в этих башнях, но уже без нас. Бродит по космосу южная ночь, черные дыры, открытые двери.